тульский энциклопедист. Историческое повествование со взглядом в день нынешний о писателе, ученом, мыслителе, поэте, исследователе, врачевателе, садов-насаждателе Андрее Тимофеевиче Болотове, жившем в XVIII-XIX веках. Кто он? В московской квартире, где собирались на вечерний чай, именуемый литературными средами, было шумно и весело. Сидели по обыкновению без выпивки, за самоваром и морсами, но азарт споров достигал высшего градуса. Да и есть о чем поспорить русскому интеллигенту, ведь в сферу его интересов попадает и история, и новейшие космологические теории, и биологические последствия поворота северных рек, и манера письма художника Васильева, и тот необычайный общественный интерес, что вызвало память Владимира Чевелихина. Сегодня для разговора был выставлен портрет Льва Толстого, написанный художником Селиверстовым. Портрет был необычный. Великий мудрец как бы вырастал из земли, из борозд пашни, и в то же время он как бы не спадал с небес и с туч, сбившихся на горизонте. Рождение природы и божество, возвращающееся на землю. Тревожно кружатся над пахотой черные птицы, а он стоит, согнувшись над черной землей, и напряженная его спина говорит, что рождается неспокойная и глыбистая мысль. В его глазах не было снисхождения, но не было и беспощадности. Они многое видели, и поэтому таким колючим взором упирались в мир. Кажется, художнику удалось воплотить великую мудрость и слабость человеческую, напряженность мысли и согбенность перед судьбой, бунтарство и примирение с жизненными невзгодами, глубинное прозрение и трагические иллюзии. Юрий Буйрузов, молодой писатель, приехавший из Благовещенска со своим другом Володей Кузьменко на семинар, что проходил в Москве, с удивлением и некоторым неудовольствием стоял у портрета, потом отошел в угол и, снова не отрываясь, глядел в глаза мятежного старца. Да, тревога, но не такая же всеобъемлющая и болезненная. Да, мысль, но не такая всеподавляющая. Да, великий человек, но не столь недоступный обычному восприятию. Художники Милов и сотрудник Толстого литературного журнала «Королёв» спорили возле портрета. Нет-нет, он Вершинин здесь, да и во всем творчестве. А коль Вершинин, то отстранен от людей и возвышается над ними. Этого не было. Он всегда тянулся к людям. Недаром ведь сам признавался Боткину: «Мне только одного хочется, когда я пишу, чтобы другой человек и близкий мне по сердцу человек порадовался бы тому, что меня радует, и позлился бы тому, что меня злит, или поплакал бы теми же слезами, которыми я плачу». И художник понял его, но не отстранил от людей. Да, может быть. Вечер заканчивался. Спор утих. Юрий Буйрузов тяжело вздохнул и тихо сказал сидевшему рядом Сергею Петровичу, хозяину квартиры и редактору издательства: «Рукопись я у вас свою забираю, подумать надо». «Что вы, Юра, нельзя же так поддаваться настроению. Нельзя на все реагировать сразу. У вас свой путь, свои раздумья, свой опыт. Ну, Сергей Петрович, я ведь и не сравниваю. Просто так хотелось отложить, подумать, посмотреть, почитать, послушать еще людей». «Ладно», — сокрушенно развел руками хозяин, — «это ведь ваша повесть». И чтобы не досаждать смущающему собой Рузову, обратился ко всем: «Однако, что мы в следующий раз будем обсуждать, друзья?» Экспансивный и энергичный редактор научно-технического журнала, от которого все ожидали космических вариантов вечеров, неожиданно предложил поехать на Бежин луг. Выразительно жестикулируя, он стал пояснять, почему это надо сделать, хотя никто, собственно, и не возражал. «Бежин луг — наша национальная святыня. Несколько лет назад там кто-то пытался разворошить окружающие холмы, растащить на щебенку. Сейчас их надо облагородить, засадить, превратить это место в наш национальный парк-заповедник. Можно помочь. Есть там замечательные люди-энтузиасты, и они ежегодно проводят праздник Тургеневское лето, поют хоры, читают стихи, слушают Тургенева. Я там за один день услышал больше русских народных песен, чем за весь год на телевидении. Решили, что на Бежин луг поедут обязательно, но позднее, в июне, к празднику.